Небесная сказка. Впервые опубликована в журнале «Карикатуры» номер 17, 5 августа 1909 года, за подписью Владислав Чижек. Один из австрийских министров юстиции попал на небо и стал там помощником святого Петра Привратника. Он курил трубку, поплевывал вниз в преисподнюю и наблюдал за душами, желающими попасть на небо. Одни души вели себя самоуверенно, другие держались униженно и тихо, просили смилостивиться, впустить их. Некоторые громко стучали в ворота и дерзко кричали, что они непорочные лилии. Бывший австрийский министр юстиции каждую душу осматривал, расспрашивал, как и что, потом помогал святому Петру открыть врата, так как за те долгие столетия, что святой Петр сидит у врат, замок совсем заржавел, и открывать стало довольно трудно. «Любезный Петр», — сказал как-то министр юстиции, — «надо смазать врата, просто невозможно, замок ужасно скрипит». «Я вот уже 600 лет думаю об этом», — ответил святой Петр, — «да все никак отлучиться не могу, помощника не было. А другой раз и помощники есть, да что толку? Один вот особое пристрастие имел осматривать возносящихся в рай праведниц. Шлепает, щекочет, душеньки-то все раздетые, а иные попадались такие пышные, хе-хе, молоденькие, ваше превосходительство, тело будто алебастр. Некоторые держат свои головы в руках. Красота!» А одна из этих мучениц засмеялась, как к ней помощник мой привязался, ну и выронила голову, так и пришлось пустить в рай без головы. Это та безглавая святая, что у фонтана на дереве сидит и по вечерам всегда себе ноги моет. Большой тогда получился соблазн, и помощника моего пришлось отстранить. Дали мне другого. Он служил мне верой и правдой 200 лет, но пришли как-то раз-два здоровенных ангела и скинули парня с неба в чистилище. Оказывается, были на земле два тезки. Один разбойник, другой честный человек. Разбойник-то и оказался на небе, а честный опоздал и попал в ад. Уж потом, как его 200 лет в кипящей навозной жиже продержали, выяснилось, что он святой. Несмотря на такую процедуру, он так приятно благоухал, что несколько чертей исправились и уверовали в Господа Бога. Так что сами видите, ваше превосходительство, сколько тут хлопот. Говорю вам, я уж Бог знает сколько столетий не отходил от небесных врат. Надо мной уже на земле смеются, как над Папой Римским, что я никуда не хожу. Но теперь уж, извините, я отойду. Справлюсь насчет масла, чтобы врата смазать. Я знаю, ваше превосходительство, что вполне могу на вас положиться. Будьте добры всегда запирать на ночь на два поворота, да не забывайте задвигать засовы, чтобы черти к нам не забрались. Раз как-то они подложили мне свинью, открыли врата отмычкой и в отделение забрались, где мы держали под наблюдением кое-какие души. А среди них была одна смазливенькая, имевшая от самого парижского архиепископа удостоверение о том, что она невинна. Вопрос был очень запутанный и проводил следствие Небесный Верховный Суд. Один из чертей забрался на небо, перелез через каменную стену в это самое отделение, и стряслась беда. Через 9 месяцев родился чертенок. Грешница за это получила 900 тысяч лет мучений, а чертенка я с великой торжественностью благочестиво утопил, так что вы, ваше превосходительство, не уступайте ни просьбам, ни жалобам. Лучше пускай праведник подождет несколько столетий, чем грешник на небо попадет. «Понимаю», — сказал бывший министр юстиции. «Еще одно, ваше превосходительство, когда будете кого-нибудь пускать в рай, не перемените обыскать его, чтобы он сюда чего противоцерковного либо возмутительного не пронес. Скажем, жаловаться задумал, как теперь о небесах пишут, и захватил с собой вырезки из газет. Нынче даже святым верить нельзя. Ну, Господь с вами, побудьте здесь, а я за маслом пошел. Бывший министр юстиции остался один у небесных врат, строго озирая окрестность в бинокль. Глубоко внизу под ним плыли миры. Когда показался земной шар, Австрия была обращена к министру задом. Он с досадой отвернулся и стал ждать появления духа. Наконец раздался смелый стук. «Кто там?» «Лидер социал-демократов». Бывший министр юстиции улыбнулся. «Что ж, вы ведь никогда не думали всерьез того, что говорили, входить?» Душа вошла с глубоким поклоном, увидела заместителя святого Петра и сейчас же узнала его. «Как мы на земле вместе держались, так и на небе будем», — сказал бывший министр. «Не хотите ли табаку? Вы ведь курите трубку». Новый небожитель закурил и стал наблюдать новых пришельцев. Подошли еще две души. Министр юстиции хотел уж открыть врата, но старый знакомый остановил его. «Этих двух не пускай», — воскликнул он. «Они голосовали раз против правительства». Через минуту черти уволокли обоих под мышки в преисподнюю и бросили их в кипящую серу. Из этого следует, что уйти от вечной справедливости невозможно. Если даже инакомыслящие не поплатились здесь на земле, то благодаря мудрому мироустройству они неминуемо попадут не на небо, а в кипящую серу. Не миновать им кипящие серы на том свете.